Мак на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 26. Ледяная волна. Мубай показал свою магию, не колеблясь ни секунды, вложив все свои усилия. Его глаза, казалось, стали ледяными, когда он закончил свое заклинание. Весь полигон с мишенями был белым. Лед покрывал собой все цели, окрасив их в белый цвет. Настолько сильно он их заморозил. Невыносимая волна холода стала распространяться за пределы полигона. Лед покрывал не только мишени, но и область вокруг полигона. В другом классе ученик с элементом льда не смог так же хорошо показать свою магию. Студенты стали пятиться назад, чувствуя, что лед до сих пор распространяется. Все преподаватели спокойно смотрели на его магию. Ее можно было сравнить с уровнем среднего мага. Его уровень магии следовало рассмотреть как стандарт обычного мага. Встретить ученика, обучавшегося всего год, но уже успевшего достичь такого контроля над магией – большая редкость. «Хорошо!» – просто ответил Му Джо Юн. Мубай задавался вопросом, хорошо ли его оценил Му Джо Юн. Он неловко перевел взгляд на Му Нин Сюэ. Бросив на нее лишь один взгляд, он почувствовал, что ему разбили сердце. Человек, которого он любил, Му Нин Сюэ, смотрел на другого, даже не обратив внимания на его старания. Мубай проследил за ее взглядом, почувствовав еще один приступ боли в груди. Мо Фань! Она искала Мо Фаня, этого чертова отброса. Почему она смотрит на него? Этот урод не сделал ничего дельного. Я сотворил такое мощное заклинание. Так почему ты не смотришь на меня? Лицо Мубай исказило злая гримаса. В самый важный момент в его жизни, когда его единственное желание было добиться внимания Му Нин Сюэ, он должен смотреть на то, что все внимание забирает этот клоун, который еще не показал свою силу. «Твоя жизнь будет несчастней, даже смерть покажется милосердной!» Тихо пробормотал Мубай, покидая полигон с мрачным лицом. «Выдающееся достижение! Элементарный маг успешно показал заклинание разряда Б!» Объявил экзаменатор. Другие ученики выполняли заклинание С-разряда. Кроме Джао Тиня, который тоже сотворил магию разряда Б. Это достижение заслуживает почвы на первом месте в рейтингах школы. Далее, Мо Фань. Пока некоторые обсуждали тест Мубая, остальные повернулись к Мо Фаню, последнему, кто еще не сдал экзамен. Многие считали странным, что Мо Фань следует сразу же за Мубаем. Странно, почему мой черед пришел сразу же после этого паршивца? Не думаю, что это простое совпадение. Неважно, я просто сделаю все, что от меня зависит. Как все прошло? Прошептал Мухэ, когда Мубай подошел к нему. Дядя, я сделал все, что вы мне сказали. Зловеще ответил Мубай. Относись к этому, как будто делаешь услугу мой сыну. Просто из-за этого идиота сына он слишком беспокоен. Его усилия пройдут впустую, ведь Муфаня все равно выпрут из школы. Сказал Мухэ. Мухэ и Мубай уже давно строили планы относительно Мо Фаня. Они хотели избавиться от него именно на экзамене, используя связи Мухэ в совете. Этот лысый экзаменатор также является членом семьи Му. Он и организовал такую случайную очередь экзаменуемых. Сразу же после первого теста Мубая, выждав нужный момент, он поменяет камень, который оценит силу студентов, на другой, который принесет с собой Мубай. Со временем все доказательства фальсификации будут удалены. Никто ничего не заподозрит. Этот камень забирает часть энергии и уменьшает ее цвет. Если Мо Фань достиг уровня на оценку 3, то камень исказит ее до 2 или даже ниже. Так они сожгут все мосты, спокойно выгнав Мо Фаня, чтобы не тратить на него свои ресурсы. У Мубая голова шла кругом от одной мысли об этом. Неужели не сможет он опозорить Мо Фаня в этот раз? «Мо Фань, это имя звучит знакомо», – медленно сказал Му Джо Юн. «Босс, он сын водителя», – вежливо напомнил Мухэ Джо Юну. В этот момент Му Нин Сю по-прежнему смотрела на Мо Фаня. Она и сама озадачилась, почему это Мо Фань будет выступать сразу же после Мубая. Когда она почувствовала на себе взгляд Му Джо Юна, то быстро сделала спокойное лицо, делая вид, что смотрит на всех студентов одинаково безразлично. Кажется, Муджаюн был удовлетворен увиденным. Дети не ведают, что творят, когда бунтуют, но они все равно остаются наивными. Можно остаться и посмотреть на него, ведь он тоже когда-то был во владениях семьи, мягко сказал Муджаюн. Муджаюн понимал, что не будут смотреть зря. Невозможно сыну водителя достиг тех же высот, чтобы соответствовать семье Му. Он хотел вернуть Му Нинсю в реальность. Рано или поздно эта реальность разобьет ей сердце, как он думал. Он хотел оградить свою дочь от таких чувств. На другой стороне Му Фань даже не замечал, что что-то происходит. Достигнув камня, он положил на него свою ладонь под внимательные взгляды студентов. «Я даже благодарен Му Фаню. По крайней мере, будет несколько людей ниже меня, иначе я буду в беде», сказал ученик, набравший маленький балл. «Лао-сан, у меня тоже два, так что это не имеет значения. Мы уже лузеры и позор школы», сказал ему Сяо Бинь. «Но ведь это важный вопрос, получит Му Фань два или нет?» «Верно, он ведь даже не мог открыть духовные пути». Джо Минь тоже наблюдала за Му Фанем. Она хотела знать, действительно ли магия Му Фаня сильнее ее магии. К Му Фаню она все же чувствовала некоторое отвращение. Он столько времени потратил на учение. Неужели его выгонят? И это у него сильная магия. Ох, начинает светиться. Свет очень слабый. Он даже не тянет на двойку. Свет камня, как и предполагалось, еле-еле выводит слабый свет. Хоть это и выглядело внушающе, оно вряд ли вспыхнуло бы. Эй, а свет не прекращается. Кажется, это не двойка. Может быть, тройка? Сказал Сяо Бинь, шокированный результатом Му Фаня. Если двойка – это уже позор школы, то тройка показывает, что ученик достаточно квалифицирован. Как он мог получить такую оценку? Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.